Ничего, пусть терзается, ему полезно. Интересно, на каком основании он меня ревнует? Утром, обнаружив опять букет, я пришла в ярость. «Фаина Витальевна, вы бы сказали вашему кишкомоту, чтоб слал цветуечки на дом, а то наши уже кипишуют». «Кому сказать?» — ошалела я. «Кишкомоту. Чего он кишки вам мотает?» «Светлана, я такого слова не знаю». «Думаете, вы все слова знаете? У нас в Одессе так говорят». «Я, конечно, дико извиняюсь, но у вас будут такие проблемы из-за этих цветуечков». «Светлана, я потрясена. Обычно от вас двух слов не дождешься, а тут целый монолог, да еще с одесской интонацией. И это слово «кишкомот» — просто восторг». «А мне вас потому что жалко. Вы нормальная, а эти фуцанши такие лимонные морды строят. Боюсь, они вам таки устроят, раймит фефер». Я вскочила и расцеловала девушку. Обожаю одесские выражения. У отца была тетя Ципа, которая как-то приезжала к нам в гости. Она готовила потрясающие блюда из синеньких, привозила целые мешки конского зуба, которые называла «симачки». Я тогда уже жила у отца, и тетя Ципа сказала: «Виталя, что за дрипка твоя жена? Как можно дитё отдать папаше? Знаю я ее, цельный день квартиру шкрябает, а на дитё накакала. Ей что, до сраки кори очи?» Я тогда хохотала, как сумасшедшая, и нежно полюбила тетю Ципу, которая, к сожалению, очень рано умерла. И сейчас от этого Светкиного монолога на меня пахнуло чем-то теплым, добрым и вкусным. «Фаина Витальевна, вы чего?» — растерялась Светлана. «Ты почему все время молчишь? Тебя послушать — одно удовольствие». «Так мне Анита Александровна велела помалкивать и стараться не злоупотреблять одесскими выражениями». «Да почему?» «Анита Александровна сказала, что эта манера очень прилипчива, и скоро вся редакция будет говорить с одесским акцентом». «В этом есть рациональное зерно», — сказала я. «Но при мне можешь не сдерживаться, я это обожаю». «Спасибо вам, Фаина Витальевна. На здоровье». Но Света оказалась права. Я остро чувствовала недоброжелательные взгляды. Что случилось с людьми? Раньше одна из наших девушек выскочила замуж за французского миллионера, и ничего, легко пережили. А тут, видимо, я кому-то перешла дорогу. Кому-то мое место кажется невесть каким лакомым. Это было противно. Я решила хотя бы прекратить доставку роз на работу. «Гунар? Боже мой, Фаина, я счастлив, вы позвонили? Я хотела поблагодарить вас за розы. Они прекрасны, но не надо посылать их мне на работу. Вас это смущает?» «Это смущает покой моих сотрудниц. Завидуют?» «Очевидно». «Хорошо, но домой-то можно?» «Тоже не стоит, я поздно прихожу с работы. Надо беспокоить мою соседку, а она пожилая дама». «Понял, исправлюсь. Вы простили меня за то, что я не поздоровался?» «Безусловно, это было благоразумно». «А с кем это вы были, Гунар? Это ваш любовник?» «А если и так? Убью». Я расхохоталась. «Фаина, когда мы встретимся?» «Пока не знаю. Не раньше, чем сдадим номер». «А когда это будет?» «Через неделю». «Это даже удачно. Я завтра улетаю в Лондон. Мягкой посадки». Утром, когда я принимала душ, раздался звонок в дверь. Я почему-то испугалась. Накинув халат, выскочила в прихожую. «Кто там?» «Госпожа Крупенина, вам цветы». Черт бы его побрал. Это оказались опять розы в каком-то неимоверном количестве, видимо, обе порции. Я чертыхалась, обрезая концы. У меня еще и прежние не завяли, и непонятно было, куда эти новые девать. Или просто вчерашние выбрасывать, невзирая на их свежесть, в ожидании следующих.